Глава 7. Недели, последовавшие за выборами, запомнились ей как самые напряженные. Генерал Грант, потерявший большую часть своей армии в летней и осенней кампаниях, готовил новобранцев к наступлению против Ли весной. Шеридан очищал от мятежных войск долину Шенандоа, чтобы иметь возможность соединиться с войсками Гранта. Шерман, захватив Атланту, пошел на юг через штат Джорджия, без провианта и снабжения, пытаясь вывести этот штат из войны и отобрать у южан крайне важный порт Саванна. Авраам тревожился за Шермана, ибо печать конфедератов сообщала, что его солдаты сражаются в рваной одежде и голодают. Все же остальные сообщения с юга ободряли. Конфедерация все более слабела, в результате почти 4-летних усилий устоять в войне с противником, обладающим большими средствами и превосходящим ее в живой силе. Военно-морской флот Союза блокировал большинство ее портов. Миссисипи находилась в руках Федерации, и поэтому продовольствие из Арканзаса, Луизианы и Техаса больше не поступало. Армия Ли получала скудные пайки. До Вашингтона доходили сведения, что солдаты Ли замерзают, неся сторожевую службу, что дезертирство подтачивает его армию. Солдаты убегают по ночам, возвращаются к себе домой, желая защитить свои дома и родственников от Шеридана. Если раньше за поражением следовало поражение, то теперь поступали сообщения об успехах. Генерал Джордж Томас нанес армии конфедератского генерала Худа удар такой силы в Нашвилле, что она полностью потеряла боеспособность. В рождественскую ночь пришла телеграмма от генерала Шермана со словами: «Приношу вам Саванну как рождественский подарок». Армия Шермана, двигавшаяся по Джорджии, оставляла за собой полосу разрушений, сжигая на своем пути практически каждое здание и плантацию. Джорджия вышла из войны, и Шерман смог свободно двигаться на север через Южную и Северную Каролину на соединение с войсками Гранта. Воодушевление, охватившее Союз, нашло отражение в новогоднем приеме в понедельник 2 января 1865 года. Никогда ранее в Белый дом не стремилась попасть столь многочисленная толпа. Теперь, когда подавление мятежа было не за горами, Авраам направил свои основные усилия на то, чтобы воплотить чрезвычайные меры военного времени в поправки к Конституции Соединенных Штатов и превратить прокламацию об освобождении рабов в постоянный закон страны. Он помог провести 13-ю поправку через Сенат, но она не прошла в Палате представителей. Во время следующей сессии Палаты представителей Мэри забавляла то, что Авраам вновь проявил искусство политика округа Сангамон, склонив 3 голоса сопротивлявшихся демократов, пообещав одному назначить его брата на федеральную должность, другому поддержать его на выборах, а третьему – благожелательное голосование при рассмотрении дела железной дороги, которую тот представлял и которая сталкивалась с возможностью законодательных ограничений. 31 января 13-я поправка была принята Палатой представителей. Сотни орудий салютовали в Вашингтоне. В правительственный особняк поступило сообщение, что Мэриленд, Арканзас и Луизиана отменили рабство. К Белому дому явилась процессия, пропевшая хвалу и благодарившая президента Линкольна. Авраам стоял с Мэри на портике и приветственно махал толпе. Во время музыкальной паузы он повернулся к ней и деловито сказал: «Дела обернулись так, что это стало центральным актом моей администрации и великим событием XIX века». Вернувшись в Белый дом, Он шагал взад и вперед по библиотеке, склонив голову и что-то обдумывая. Она занялась шитьем, ожидая, когда он заговорит. «Ты знаешь, Мэри, я всегда верил, что все наши штаты несут ответственность за рабство. Если южане прекратили бы завтра военные действия и добровольно аннулировали рабство, то, по моему мнению, федеральное правительство должно было бы выплатить возмещение владельцам. Я грубо подсчитал сумму. Достаточно около 400 миллионов долларов». Она сказала, не поднимая на него глаз. «Это дало бы южанам деньги, чтобы снова встать на ноги, начать обрабатывать плантации наемным трудом. Но в условиях, когда война близка к прекращению, окажется ли Север таким великодушным к врагу, потерпевшему поражение?» «Думаю, предложить это кабинету завтра утром». На следующий день после заседания кабинета он вошел в гостиную, упавший духом. «Никакой возможности. Они голосовали единодушно против моей идеи. Мы могли бы избежать многих сражений, пролития крови, сделать больше для искоренения ненависти. Они так резко возражали, что я просил их не говорить ничего о моем предложении». Она так и не поняла, случилось ли это из-за огорчения или же из-за потери сил после многих лет тревоги и перегрузки работы. Но на следующий же день, как раз накануне его 56-летия, она услышала раздраженные голоса в его кабинете. Вошла как раз в тот момент, когда генеральный прокурор Джеймс Спит, брат Джошуа, критиковал Авраама за то, что он помиловал большую группу солдат Союза, обвиненных в дезертирстве. Авраам выскочил из-за своего письменного стола с криком: «Если ты думаешь, что я по своей воле пролью еще каплю крови...» Его лицо побелело, словно обескровленное огромной раной. Он упал в свое кресло и потерял сознание. Мэри помогла уложить его в постель. Когда прибыл доктор Стон, к Аврааму вернулось сознание, и он слабо улыбнулся. Доктор Стон повернулся к Мэри. «Я предупреждал президента, что его нервы на грани истощения. Вы должны подержать его в постели дня два, миссис Линкольн, а затем заставить уменьшить дневную нагрузку». Она провела несколько спокойных дней в спальне Авраама, занимаясь чтением, составлением писем Ханни Ширер и Лиззи Гримсли, ходатайствуя за брата Адель Дуглас, которого собирались уволить из армии. Авраам развлекался юмористическими записками Феникса о жизни в Калифорнии. Время летело так быстро, что она не успевала заметить, как проходят дни и недели. До второй инаугурации Авраама она поехала на отдых в Нью-Йорк, решилась позволить себе вольности, приобретя аметистовую и жемчужную брошки, жемчужные и бриллиантовые кольца, часы, вазы, ложечки для кофе и мороженого, серебряные подставки для букетов и золотую шкатулку для визитных карточек в Белый дом. Она считала, что может позволить себе такое расточительство, поскольку они сэкономили около 70 тысяч долларов своего оклада за первый срок. 4 марта она проснулась рано. Миссис Кекли помогла ей надеть новое бархатное платье, отделанное горностаем. Она надеялась, что эта вторая инаугурация, не требующая размещения снайперов в окнах, будет радостной. Однако всю ночь лил дождь. Пенсильвания-авеню превратилась в вязкое болото. Облака нависали над городом. И холодный блуждающий ветер обливал дождем то лица, то спины зрителей, ноги которых утопали в грязи. В 11 часов она села в свой экипаж вместе с Робертом, сенатором от Айовы, Харланом, и его прелестной дочкой Мэри, пробудившей интерес Роберта к женщинам. Они задержались у западных ворот Капитолия, где стояли уставшие, промокшие до нитки и грязные участники парада. Поприсутствовав на церемонии присяги вице-президента Эндрю Джонсона из Теннесси, которая оказалась весьма огорошившей процедурой, ибо, по-видимому, приложившийся к бутылке мистер Джонсон произнес задиристую речь. Мэри вышла из стен Капитолия на инаугурационную платформу. В этот момент тучи рассеялись, выглянуло яркое солнце, залившее своими лучами сгоравшую от нетерпения толпу. Авраам приблизился к краю платформы в своем черном сюртуке с фалдами. Его приводил к присяге главный судья Солман Чейз, назначенный на этот пост в Верховный суд после смерти Роджера Тани. Мэри взглянула на Кейт Чейз. Она сидела по другую сторону своего отца с кислой миной на лице. Толпа молчала, лица были обращены к трибуне. Авраам начал говорить. Он рассказал об успехах вооруженных сил Союза, подчеркнул различия между нынешней инаугурацией и тем, о чем он говорил с этой же трибуны 4 года назад. В то время как с этой трибуны произносилось инаугурационное обращение, полностью посвященное спасению Союза без войны, агенты мятежников находились в городе, пытаясь разрушить его без войны, стараясь распустить Союз. Обе партии осуждали войну, но одна из них готова была прибегнуть к войне, нежели позволить выжить государству, а другая была готова принять войну, нежели позволить государству погибнуть. И война пришла. Ни одна из сторон не предвидела такого масштаба и такой продолжительности войны, какие имели место. Никто не предвосхищал, что причина конфликта может исчезнуть с его прекращением или даже до его прекращения. Каждая искала более легкого триумфа и результата менее фундаментального и поразительного. Затем, выбросив обе руки в жесте, он был ей знаком по первым 4 годам, словно обнимающим толпу, а также разделенное государство, Авраам закончил. «Без злобы кому-либо, с милосердием ко всем, с твердостью в отношении справедливости, подсказанной нам Богом, будем же стремиться к завершению своего дела. Залечим раны государства, проявим заботу о тех, кто сражался, о вдовах и сиротах, сделаем все для достижения справедливого, прочного мира между нами и со всеми государствами». Она сидела, закрыв глаза и думая: «Я замужем за Авраамом почти 23 года и убеждена, что он не адвокат, даже не государственный деятель. Он поэт. Верю, что именно им он хотел быть». Прием в этот вечер не вызвал восторга. 15 000 мужчин и женщин наводнили Белый дом. Это были люди, лица которых им были неизвестны. Они ломали мебель, били вазы, уносили с собой как сувениры предметы искусства. К концу 4-го часа гости разошлись. Авраам и Мэри прошли по залам. Их вид был словно после вторжения вражеского полка, получившего приказ грабить. Почти квадратный метр ткани был вырезан из гардины на окне восточного зала, другой кусок из драпировки синего зала. Перочинным ножом был выкроен цветочный орнамент из кружевной занавески. Приемные комнаты были в плачевном состоянии. Авраам не мог удержаться от изумления. Зачем они сделали это, Мэри? Как они могли? Ведь это их собственность, их собственный Белый дом. Возможно, именно потому, что они полагали, что это их собственность, и поступали с ней, как хотели. Лучше ты созови завтра здесь Конгресс. Пусть его члены посмотрят на нанесенные повреждения. Мне потребуется средство, чтобы устранить последствия вандализма.